Глава 7. Руднев свернул с трассы и ехал пустой дорогой. На высоком нежно-голубом небе стояли облака. С ровным гулом несся за окном тын леса. Илья глядел поверх дороги. Мысли его тоже неслись и гудели, и он не мог выбрать какую-то одну. Думалось о том, что он не найдет нужного места, нет у него никаких примет, кроме неточных координат и путанных свидетельств Дарьи. А что, если найдет? Что тогда? Не в кустах же дожидается вся скорбная родня, и есть ли вообще она? Есть ли хоть кто-то, кто знал бы мальчишку? О многом он успел передумать, когда навигатор предупредил о точке прибытия. Руднев снизил скорость. Он искал глазами улики недавней аварии. Дорога была чиста и также спокойна. Машина двигалась все медленнее, словно педаль газа противилась и сама отстраняла ботинок. Вдруг на встречной полосе что-то блеснуло. Руднев остановился, чтобы присмотреться, и увидел, что это всего-навсего дрожит лужица в дорожной выбоине. Он проводил ее взглядом. Закралось, что Дарья дала ему неверный адрес, и теперь он дураком колесит по лесам и всматривается в лужи. Так казалось и было, пока он не заметил впереди на асфальте тормозные следы. Не доезжая метров 10, Руднев оставил машину на обочине и подошел к ним. Две черные полосы расползались на 4, а потом, вновь соединившись, юзом уходили вправо. На том месте, где от протектора осталось густо-черное пятно, он нашел пластиковые осколки, две красные чешуйки. Илья собрал их. Нет, это был не пластик, а слетевшая с бампера краска. Чуть в стороне валялась пара окурков, которые, по первой догадке Руднева, были брошены здесь ленивыми полицейскими. Эту идею заслонила вторая мысль — не было здесь никого. Сигареты принадлежат Дарье. Вон, докурены до середины. Три нервные затяжки, паника и по новой. Тишину прорезал тягучий гудок. Руднев увидел, что на него движутся огни фар, и сошел на край дороги. Обдав теплом и вонью выхлопных труб, мимо проехал небольшой фургон. Илья вернулся в машину. Следом за фургоном, поднимая пыль, понесся табун автомобилей. Они будто ждали, пока Руднев найдет нужное место, и тогда всем скопом высыпали на трассу. Вот он и план. Ехать за ними до ближайшей деревни. Желание рефлекторное, внутреннее, звало его продолжить поиски. Илья завел мотор. Долго ехать не пришлось. Он свернул на первом повороте. Проселочная дорога была прочно прикатана, а значит, впереди Илью ждала деревня, лесопилка или другое обитаемое место. Когда кончился асфальт, сердце забилось чаще. Руднев не мог объяснить, отчего это с ним, но предвидел, что едет верно. Стороной собирались тучи, облака снаряжались шайками, и все чернее, все злее шли к земле. Скоро он увидел, что по грунтовке идет человек. Машина догнала его. Это был старик, в руках он держал корзинку. Руднев скрутил окно, высунулся и крикнул. «Дедушка, до деревни далеко?» Прохожий развернулся на крик и, напугавшись машины, попятился назад. Залатанный, застегнутый на две пуговицы, ватник сполз с плеч. Старик сошел с пути и замахал, что проезжали. «Есть тут деревня?» — повторил Илья. — Есть. А тебе какая? — Любая. — Садитесь, подвезу, — сказал Илья, поравнявшись с прохожим. Старик с подозрением заглянул в салон. — Садись, дедушка. Забравшись в машину, старик сел в центре заднего дивана и оглядел Руднева. — А ты к кому? — спросил он. — Никому, — ответил Руднев. — Одного человека найти надо, то есть родственников его. «Милиционер ты или бандит?» «А на кого больше похож?» «Ну, так-то на порядочного. Врач я». «Врач, ну?» «К нам в больницу мальчик попал. Тут недалеко его сбили». «Бабку мою посмотришь, врач?» — спросил старик, не слушая Руднева. «А что с ней?» «Лежит». «Давно?» «Не встает уж». «Давно лежит, спрашиваю?» «С субботы. До того он на карачках месяц ползала». Илья кивнул. «Любая дорога ведет к больному», — сказал он себе. Машина въехала на простор. Слева показалось кладбище. Голубые, серые, выцветшие кресты оборачивались на них с пригорка. За погостом была деревня, и сразу стало понятно, что это пустая и заглохшая деревня с некрепкими домами. Так что, не пропадали дети у вас? — Мало их нонче. Раньше много бегало, — сказал старик вместо ответа. — И никто не терялся? — Помирать помирали. А чтоб теряться? — Много помирало? — Почем мне знать, сколько? Один утоп в том лете, а недавно погорели вот. — Кто? — Пашка. — Какой Пашка? — Так Пашка Цапель, — крикнул дед, удивляясь, что Руднев не знает. — Он солярой слитой торговал. — Дедушка, но я же не знаю всех ваших Пашек. — Так ты спрашиваешь, я говорю. Сгорел он. И дети с им. — Стой! — дернул старик. — Вон и его дом. Руднев остановился у черного двора. И старик рассказал, как все было. Илья слушал затылком. Слова старика были неприятны, и от них под волосами бегали холодные муравьи. В горле стало сухо. — А за поворотчиком моя изба. Там бабка лежит. Илья вошел в дом, ожидая увидеть страшное обиталище умирающего человека и его самого, просящего смерти в смрадной, пожелтевшей постели. Он увидел другое. Старик оказался хозяином заботливым и усердным. Комната была чиста, светла и пахла печкой, а в углу за печкой лежала старушка. Болит у ей сильно. Днем губами чвякает и дышит, дышит, трудно так. А ночью стонет, как подстреленные. Я не сплю с ней. Выйду на двор или вон в баню пойду. Таблетку дам и пойду. Старик протянул Рудневу пакет с лекарствами. Таблетки врач прописал? Ну, врач тут один раз был. Давление смерил. Не едет больше к нам врач. Это я в аптеке взял. Попросил от боли, вот и дали от боли. Руднев покрутил пакетик с лекарствами. — Не помогает? — спросил он. — А-а, — махнул старик, — в холостую. — Ест как? — Есть не хочет. И на горшок не идет. Только пухнет. — Родственники в городе есть? — А? — Говорю, помощники есть. Дети, внуки. Кто может ее в больницу отвезти? — Сын есть. Только он не с нами, да и сам больной. Старик кивнул, замолчал о чем-то своем, и Руднев ждал, что тот даст ответ. Но старик будто забыл их разговор, и с этой притворной рассеянностью он подошел к постели, на которой лежала его жена. — Это доктор. Доктор! — сказал он ей. Руднев тоже наклонился над кроватью. Старушка открыла рот и произнесла, кажется, «Здравствуйте». Так Руднев разобрал, когда она трижды коснулась языком неба. Глаза ее, маленькие, были полны влаги, но смотрели ясно, и от глаз расползались тяжелые морщины. — Как вас зовут? — спросил Руднев. Больная сглотнула набежавшую слюну. — Катериной! — ответил за нее старик. Руднев стянул одеяло. Он увидел почти растаявшие тельце, придавленное огромным животом. Старик отвернулся, отошел в сторону. Он ходил по комнате, проверяя порядок. Открыл форточку, потолкал в печи угли, стал выкладывать из корзины какую-то рыжеватую шерсть. Илья в это время возился с Катериной. Он послушал, как с натугой бьется сердце, помял сдувшийся живот, согрел опухшие стопы. Осмотр был прост и сводился к тому же смыслу, что и пустые занятия старика, любым делом оправдать свою бесполезность. Илья мог сказать много, но сказал пусто. Жидкость скопилась. Надо вести. Старик поискал глазами, будто опять ничего не слышит. — Забираю ее! — крикнул Руднев. — Куда ж? — В больницу. — Да как? Ну, куда ее вести? Не надо. Он обтер рукой лоб, и на нем осталась полоска крови. Тотчас Руднев увидел, что на столе, на газете лежит заячья тушка, а над печкой растянута его мокрая шкура. — Выбирай, дедушка, — сказал Руднев. — Нужно к врачу ее. Да и ты отдохнешь немножко. — А она в больнице не помрет? А обратно как? А? Руднев звонил трижды, радостно приветствуя и быстро прощаясь. Во время третьего звонка Илья закивал, закивал, договорился. Он оторвал от газеты, в которую завернут был заяц-клочок, и записал на нем свой телефон, название и адрес больницы, куда собирался везти Катерину. Старик стал собирать жену в дорогу, но сперва не понимал, за что хвататься. Он подносил к постели какое-то белье, держал его над больной. Та отвечала всегда «нет» и чуть мотала головой. Когда старик поднес к ней два халата на выбор, она сказала «не поеду». К ней опять подошел Руднев и стал убеждать простыми понятными фразами. Наконец, когда она услышала от врача, что ее не оставят в больнице и обязательно вернут, Катерина ответила «пусть». Илья не спешил. Он ждал, когда в ней укрепится решение. «Поедем?» — спросил он снова. «Ладно», — кивнула Катерина. Наконец старик собрал вещи и документы. Дед был коренаст и подвижен. Но в этих движениях пряталось будто бы не собственное усилие, а какая-то тяга, владевшая им против воли. Он двигался резко и твердо, двигался постоянно, словно кто-то не давал ему отдохнуть. Видно было, что человек стар, что он устал после леса, но усталость не берет его. Ни тяжелый ватник, ни сапоги, в которые он снова влез, перепутав правый с левым, не мешали ему. Они слетали, мялись под пяткой, но старик шел к машине, не сбавляя ходу. С вознёй и топтанием они положили Катерину на заднее сиденье. Она скрестила руки на лбу, а потом запросила «посадите, не хочу лежать». Ее усадили, теперь старушка могла смотреть в окно. Смена положения добавила ей сил и светлого чувства, что увозит ее вылечиваться, а не хоронить. Подержавшись за руки и поглядев глаза в глаза, старики расстались. Мягко хлопнула дверь. Машина осторожно тронулась. Руднев посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, как дед, словно взятый на буксир, засеменил за машиной, но скоро встал и только глядел вслед. Погода портилась. Тучи садились ниже, и вот-вот должны были излиться. Руднев притормозил у сгоревшего дома. «А какой был хозяин?» — спросил он у Катерины, заметив, что она тоже смотрит на пожарище. «Паша, длинной да худой, как цапля и был». Руднев выскочил из машины и подошел ближе к сгоревшему дому. Печка была разобрана. Сохранилась лишь кладка у самого фундамента. Остальной кирпич был скидан в огороде в две горки. За черным квадратом пепелища лежали горелые бревна, не больше десятка, да и те пустые, как сожженные спички. Половицы прогорели, и пол был вычищен до земли, изъял ход в подпол, будто весь дом и ушел в ту дыру. Вот что рассказал старик. Солярка, которой приторговывал цапель, пыхнула так, что разбудила соседнюю деревню. Взрыв не пожалел ни бревен, ни костей. Нашли останки отца, который спал с другого угла, а детскую комнату выжгло бесследно. В огне, кроме самого Пашки, пропало еще три души — две девочки и младшенький мальчик. Пожар хотели тушить, да боялись подойти. Двое полили брови, наплескав воду к забору. Ходили с полными ведрами, мочили ноги. У соседей занялась огнем баня, но ее отстояли, а дом горел всю ночь. Руднев вернулся за руль. Он плавно выдавил педаль газа, и машина поплыла по кочкам. На выезде из деревни Илья взглянул направо, где было много крестов. Они снова оборачивались к нему. Сзади тихо плакала Катерина. Илья подумал, что кроме имени ничего не знает о ней, где родилась, сколько детей дала миру. Он знал лишь, что вот это деревенское кладбище — самая родная ей земля, и что она непременно хочет быть здесь, среди своих. Руднев закрыл окна, чтобы дождь и пыль грунтовки не лезли в салон. Из кустов вылетела серая птичка. Она долго держалась перед машиной, вспархивая и ныряя, как на волне. Илья не жал на педаль, дожидаясь, пока та не слетит в сторону. Вверх-вниз, вверх-вниз. «Бедные дети», — прошептал он. «Да не было там от детей», — отозвалась старуха. К обочине подошел и затрепыхался лес. Катерина смотрела в окно, вытягивая голую шею, и, казалось, все еще видела родное кладбище.